Глава 46. Я бросился вперед с максимальной скоростью, на какую был способен. Добежав до ступенек и запрыгнув на них, я услышал выстрел. Оказавшись на пристани, я метнулся влево, хотя понимал, что все зависит не от меня, а от того, на какой риск готов пойти наш снайпер Кори. Ведь за мной его сестра. Кэрол услышала или почувствовала мое приближение, обернулась, попыталась освободить мне дорогу, оступилась и упала. Раздался сухой треск еще одного выстрела. Пуля прошла в футе от меня, отщепив кусок от перил пристани. Я метнулся вправо, набирая скорость. Брук увидела меня и крепче ухватила Тайлера. Кори выстрелил еще раз, но поторопился и опять промазал. Все, что вы делаете в жизни, связано с риском. Я кинулся на Брук. Я врезался в нее на полной скорости, отбросив на перила в конце пристани. Они сломались, и мы начали падать. Тайлер между нами, а мое лицо так близко к лицу Брук, что мы могли бы поцеловаться. Я ударил ее изо всех сил, и мы рухнули в воду. Ощущение было, словно я получил удар одновременно по сердцу и вискам. Меня пронзило таким холодом, что по всему телу прошла судорога, и я оказался отброшенным от Брук. Нащупав руку Тайлера, я потащил мальчика к себе, притянул его голову к своей. Глаза сына были полны ужаса. Я даже не знал, умеет ли он плавать. Я увидел ногу Брук, нацелившуюся в голову Тайлера. Она явно умела быстро соображать и уже, видимо, составила аварийный план. Я, крепко держа запястье Тайлера, с помощью свободной руки и обеих ног ушел на большую глубину, подальше от Брук, в темноту. Когда лицо Тайлера оказалось передо мной, я увидел, что обе его щеки надулись. У него есть запас воздуха, с надеждой подумал я. Брук умудрилась легнуть меня в переносицу перед тем, как мы оказались за пределами ее досягаемости. Я почувствовал, как кровь заливает лицо, внезапное тепло и металлический привкус. Я притянул Тайлера поближе и взял его под мышку, продолжая отталкиваться ногами, чтобы как можно дальше уйти от пристани. Внезапно моя голова вынырнула на поверхность, вместе со мной выскочил и Тайлер. Я крикнул ему, чтобы он дышал. Он вдохнул, и я снова ушел вниз, потому что его вес тащил меня на дно. Кровь, хлеставшая из носа, мешала видеть. Но когда я посмотрел снизу на поверхность воды, мне показалось, что все эти светлые темные блики не могут быть вызваны только моим барахтаньем. Такого холода я никогда в жизни не испытывал. Холод и отчаяние охватили меня. Холод, отяжеленный покорностью тех, кто уже ушел. Мне казалось, нас затягивает в центр земли. По мере того, как мы уплывали вглубь, возникало впечатление, что вместе с нами погружаются и другие. Но я не хотел быть вместе с ними. Ни теперь, ни когда-либо. Я оттолкнулся обеими ногами, чувствуя себя так, будто борюсь со сном. Будто чьи-то руки хватают и тянут меня за голову, их ногти оставляют царапины на моих щеках. Я продолжал отталкиваться, подгребая свободной рукой и поднимаясь к поверхности. Наконец мы снова оказались наверху. Теперь я был готов к этому и сразу принялся подгребать к пристани. Брук намного опередила меня, она выбралась на берег и кричала Кори, который уже целился мне в голову. Я снова быстро ушел вниз, подался в сторону и вынырнул. Кэрол, казалось, замерла на пристани. «Кори, сейчас же!» Брук тыкала пальцем в моем направлении. Ее голос был едва слышен за ветром, швырявшим хлопья снега так, словно началась метель. Если бы не опасность близкой смерти и не запах, преследовавший меня последние два дня, я бы полюбовался, пожалуй, этой игрой природы. Это был не коричный запах, не запах пряностей, а вонь, такая резкая, что мозг оказался не способен определить ее. Я отчаянно оттолкнулся обеими ногами и ринулся к пристани, чтобы между нами и ружьем появился барьер. А Кори тем временем вел ствол за целью, пытаясь нащупать просвет в падающем снеге, чтобы выстрел был точным. Брук продолжала кричать, приказывать ему сделать это, сделать сейчас же. Тайлер цеплялся за меня. Его голова лежала на моем плече, и я почувствовал, как он напрягся в тот самый момент, когда раздался приглушенный звук выстрела. Кэрол вскрикнула. Я продолжал отталкиваться ногами, не зная, что еще делать. и, наконец, ухватился за ступеньку пристани. Тайлер легался и кричал. Я был уверен в одном. Пуля не попала ему в голову, потому что держал он ее прямо. Кровь не текла, и все на ней выглядело целым, по крайней мере, насколько я мог судить. Я попытался нащупать опору для стопы, но почти перестал чувствовать ноги. Похоже, опоры не было. Я закинул Тайлера на плечо и левой рукой хватился за следующую ступеньку, чувствуя, как застонали мышцы обеих рук. Я все свои силы вложил в то, чтобы вытащить нас из воды. Тайлер кричал. Но, похоже, это были не крики боли. Его пальцы впились в мою спину, и я, повернув голову, увидел, что он уставился на что-то за моим плечом. Я потянул нас еще на одну ступеньку и попытался выкинуть из головы все, кроме одного. Нам нужно преодолеть следующую ступень. Я старался не слушать звуки ветра и шелест деревьев, а самое главное — не замечать этот запах. Я уже не знал, исходит ли он от озера, или от деревьев, или от земли, или от меня самого. Такой запах обволакивает вашу душу, когда вы лежите в могиле. Запах вашего собственного гниющего тела. Такой запах остался бы, убей вы все живое, кроме того единственного, что обитает между деревьями в этих горах, плавает в этих озерах и недоступно взору. Еще ступенька. И, наконец, моя нога нащупала опору. Теперь я смог преодолеть последние ступени. Когда моя голова появилась над уровнем пристани, я увидел Кори. Он лежал лицом на заснеженной земле в нескольких ярдах от места, где стоял. Перед ним сидела Брук, издавая звуки, которые я не возьмусь описать. За ними стояла Мэри, яростно крича что-то новому персонажу нашей пьесы. Это была Кристина с дробовиком Билла в руках. Упав на доски пристани, я увидел, как подалась назад к берегу Кэрол. Поначалу я подумал, что она смотрит на меня, но потом понял, что она уставилась на то, что несколько мгновений назад напугала Тайлера, на что-то, все еще находящееся за мной. Я осторожно отцепил пальцы Тайлера от своей шеи и поставил его на ноги. «Беги к мамочке», — сказал я. Он смотрел на меня. Он был слишком испуган. Я вспомнил, как нужно улыбаться маленьким. «Ну, беги», — повторил я, переполняясь, наконец, любовью к нему. «Беги к ней. Скорее». Он помедлил, сделал шажок назад, потом повернулся и побежал по пристани, как исчезающее воспоминание. Когда он добрался до Кэрол, мимо них в мою сторону пошла Кристина. Выглядела она изможденной. И тут я понял. Слишком поздно. Да, она была гораздо более худощавой и высокой. Да, она красила волосы, чтобы скрыть рыжину. Но она страшно напоминала мне Мэри. Еще я понял, что она смотрится такой же усталой, как хозяйка мотеля в день моего приезда. «Не оглядывайтесь», — сказала Кристина, подходя ближе. «Пока еще нельзя». Моя спина горела, а лицо было так холодно, что оно ничего не чувствовало. С другой стороны, появилось ощущение, что я нахожусь в нескольких дюймах от солнца. Кристина остановилась, не дойдя пары футов. Она протянула руку и провела ногтем по всем царапинам, которые, как я начал чувствовать, загорались у меня на лице. «Это максимум моих возможностей», — сказала она, исполненным печали голосом. «Простите, я с таким не сталкивалась». Она пошла назад, и ее тоже, казалось, утягивала куда-то в сторону, в сон, к которому я больше не принадлежал. «Теперь можете смотреть», — разрешила она наконец. Я повернулся. Я почувствовал нечто, обитавшее здесь с давних пор. Это место было ему и телом, и домом. Нечто, присутствовавшее в каждом дереве, в ветре, в слякоти, звучало в каждом эхе, падало с каждой снежинкой, сообщало о любом законченном деле, о любой сокрытой тайне, о любом несовершенном поступке и слове, сказанном под этими небесами. Я знал, что слышал его голос. В самое глухое время худших моих ночей он нашептывал мне на ухо. Я знал, что много лет назад он помогал моему пальцу нажимать на курок, двигал моим языком по вечерам, когда я говорил «да», хотя должен был сказать «нет». А может, делая все это, Я тем самым подпитывал его. Теперь он пах моей кровью. Я узнал этот запах. Я понял, что воспринимал его как запах, только потому, что мои органы чувств не представляли, что делать со сознанием присутствия этого существа. Это было нечто, что нельзя увидеть или потрогать. Невозможно ударить, победить или оттолкнуть. Поэтому я не пытался. Я позволил ему пройти через рот и нос. Глубоко вдохнул его, зная, что это единственный способ не дать ему добраться до тех, кто стоит позади меня. Все под солнцем следует путем наименьшего сопротивления. Вода течет вниз. Люди совершают грешки. И это существо выбрало человека, который оказался ближе других в пространстве. И этим человеком был я. На мгновение стало темно, будто исчезли любые различия, и все, что было сотворено, сошлось в точку. Я понял, что события, ожидавшиеся сотню лет назад, по-прежнему возможны, а еще, что сегодняшняя ночь останется здесь навечно, на расстоянии мгновения от любой другой ночи. Если кто-то однажды в будущем остановится на этой пристани, я буду здесь, рядом с ним, и он отвернется от меня в тревоге. Я слышал рев медведей, горных львов и существ, которые жили в этих лесах гораздо раньше, и чьи кости все еще не обнаружены. Я слышал звук копыт, топоров, слышал, как поселенцы сколачивают хижины, которые теперь давно сгнили. Я снова видел фигуры, являвшиеся мне предыдущим вечером в лесу, но теперь они, казалось, стояли на краю пристани спиной ко мне. Фигуры взрослого и троих детей, из которых капала вода. У себя за спиной, в том, что называется «здесь и сейчас», я смутно ощущал скорбные крики Брук Робертсон и испытал горькое чувство победы. Остались только лес под ногами и запах, глубоко впитавшийся в мои кости. Потом фигуры в конце пристани пропали. Казалось, озеро растворяется за занавесом падающего снега, перестает быть стеной и возвращается в горизонтальное положение. Я почувствовал, что могу отвернуться, что оно больше не притягивает меня, и посмотрел вдоль пристани в сторону берега. Люди, стоявшие на опушке, исчезли. Целиком и полностью. Так что у меня возникли сомнения, а приходили ли они вообще, или же были всего лишь душами, порабощенными Робертсонами и той силой, которую Робертсоны почему-то представляли от имени города. Кэрол держала на руках Тайлера, и они так прижимались друг к другу, что, казалось, слились в одно. Мэри исчезла. Кристина сидела на берегу, поддерживая голову руками. Ее рвало, и впечатление было такое, будто у нее сломана спина. Единственный, кто смотрел на меня, — это Брук. Она оторвалась от тела брата и выпрямилась. В руке у нее был пистолет. Держала она его с такой легкостью, что я понял, по искусству стрельбы она превосходит Кори. Она пошла по пристани, быстро преодолев половину расстояния между нами. Шаг ее был тверд, голова высоко поднята. Я читал в лице Брук все те замечательные и сильные качества, благодаря которым люди преодолевали тысячи миль, чтобы поселиться в местах вроде этого. Еще я увидел в ее лице все, что впоследствии было отброшено, потеряно, пожертвовано ради того, чтобы продолжать жить перед лицом этого холода, гор и дождя. Увидел пагубу, желавшую одного — остаться здесь в одиночестве и погрузиться в долгие тягучие сны о том, как она стирает нас лика земли. Брук начала поднимать пистолет, но тут я услышал голос. «Хватит, Брук!» Мы одновременно повернулись и увидели шерифа Пирса, который в одиночестве выходил из леса. Его ружье было направлено на нее. «Хватит!» — повторил он. «Больше этого не повторится!» Она медленно опустила пистолет. Скользнула взглядом по Кэрол, а может и не по ней, а по ребенку, которого та держала на руках. Потом снова повернулась ко мне и искренне улыбнулась. На мгновение она превратилась в маленькую девчонку, у которой все еще впереди. Вся ее счастливая жизнь, осененная благодатью Божьей. Потом она уперла ствол пистолета себе в подбородок и спустила курок.